Я так и сделал. Писал каждый день, чуть ли не закрыв глаза, писал любыми фразами, даже очень корявыми. Сам приходил в ужас от того, что писал, но продолжал дальше свой, по видимости, бессмысленный труд. И вдруг... Самуил Маршак говорил молодым писателям, что в литературе главное — талант, труд и терпение. Надо раскладывать свой костер, а огонь упадет с неба. Вот я и раскладывал свой костер, а огонь все не падал. Иногда я приходил в уныние, думал, а за свое ли дело взялся, и, пожалуй, пришел бы к выводу, что не за свое, если бы не Икрамов и Лейбсон, которые продолжали восхищаться всем, что я писал. Был у меня еще один почитатель, мой двоюродный брат Витя Шклеревский. Он, едва ли не единственный из родственников, верил в меня безоговорочно, сравнивал меня с Мартином Иденом, и это сравнение не было натянутым. Как Мартин Иден я писал много, но не печатался. Бедствовал. Нищенской стипендии мне и одному бы не хватило. А чем она была в семейном бюджете, можно себе представить. Редкие газетные публикации и мелкие гонорары положение не улучшали. Что делать? Вернуться в плотники? Я пробовал. Пару раз нанимался кому-то строить перегородки, подгонять разбухшие двери и окна, врезать замок. Знакомый прораб согласился взять меня на работу. В зимний, в южный день я пришел на строительную площадку, помахал топором, отморозил ухо, и такая тоска напала, что на второй день я свою трудовую книжку забрал. Случайно заработанные деньги я все отдавал жене. А сам чем питался, не помню. Сейчас мне часто попадаются рекламные предложения дорогой, но эффективной диеты, а я точно знаю, что самое эффективное ничего не стоит. Это диета, когда нет денег на кусок хлеба. На одежду не хватало тем более. Одни брюки, одна рубашка и одна пара ботинок. Брюки все еще те, бастоновые. От костюма, купленного в армии, чуть не до дыр протертые, пузырились на коленях и подметали пол бахромой. Рубашка была застиранная, ботинки стоптанные. Сколько меня не учили в детстве ставить ногу прямо, чтобы не стаптывать обувь, я этому так и не научился. Мой тогдашний приятель Игорь Шоферан, женившись на дочери известного эстрадного автора, пригласил меня как-то к себе и показал блокнот тестя, где тот записывал ежемесячно свои заработки. Самый маленький был 25 тысяч, самый большой — 63 тысячи рублей. На эти деньги можно было покупать каждый месяц по нескольку автомобилей, а у меня самой большой ценностью были часы Чистопольского завода, которые я закладывал в ломбард, рублей, кажется, за 50, выкупал и снова закладывал. На Сретенке. Чтобы облегчить заедавший меня быт, я, несмотря на нищету, за 200 рублей в месяц снял комнату на Сретенке. В четырехкомнатной квартире, хозяйками которой были Ольга Леопольдовна Паш-Давыдова и ее дочь Людмила Алексеевна, просто Давыдова, обе в прошлом артистки Большого театра. Мать пела в хоре, дочь танцевала в кардебалете, а теперь пенсионерки. Матери было за 80, дочери под 60. Сохраняли старые привычки и раньше 3 часов ночи никогда не ложились. Я тоже привык к их распорядку. А если случайно засыпал раньше, приходила Ольга Леопольдовна, долго стучала в дверь и, достучавшись, говорила: «Володя, вы не спите? Я пришла пожелать вам спокойной ночи». Покойный муж Ольги Леопольдовны, тоже певец, стал когда-то одним из первых в СССР народных артистов, поэтому они были редкими счастливчиками, обладавшими большой квартирой в центре Москвы. В одной комнате жили они сами и королевский пудель. В другой — дочь Людмила Алексеевны с мужем, новорожденным ребенком и овчаркой Нелькой. Третья большая и проходная комната пустовала, если не считать черной собачонки, тибетский терьер или японка, которая там сидела постоянно в углу и сторожила вещи своей хозяйки, сестры Людмилы Алексеевны. Сестра делала у себя бесконечный ремонт, поэтому часть вещей вместе с собачонкой перевезла сюда. За этой комнатой была моя каморка в 4 квадратных метра. В ней помещались только железная кровать и стул, который можно было поставить лишь боком между кроватью и подоконником. Подоконник был низкий, широкий, вдававшийся в стену, и служил мне письменным столом. На нем стояла моя пишущая машинка и лежала грудой полное собрание моих ненапечатанных сочинений. машинку немецкого до Второй мировой войны производства с перепаянными русскими буквами я купил за 200 рублей в керченском комиссионном магазине. Поскольку букв в немецком языке меньше, ведь русский алфавит в нее весь не уместится, в ней не было твердого, вопросительного и восклицательного знака. Что, как считал мой друг Лейбсон, положительно влиял на мой стиль, делал его мягким, спокойным и уравновешенным, без лишних вопросов и неуместных восклицаний. Моя соседка-собачка была очень странного нрава, настоящий самурайский характер. Сколько бы раз я ни проходил ее комнату, она начинала рычать, лаять и угрожающе клацать зубами, не подпуская меня к охраняемым вещам. Но как только я скрывался в своем убежище, она через несколько минут являлась туда же, вспрыгивала ко мне на колени, лизалась и виляла хвостом, чем растапливала мое нежестокое сердце. Она лизалась, я ее гладил. Но все наши нежности сразу кончались, когда мы оба оказывались на ее территории. Она опять встречала меня недружелюбно, чем напоминала мне мою человеческую подружку Нину, которая регулярно меня посещала. Прощание без сожаления. Я тогда дружил с поэтом Евгением Храмовым. Женя работал на той же Сретенке юрисконсультом и подрабатывал в юности, где писал оплачиваемые по 10 рублей за штуку внутренние рецензии на присылаемые в журнал стихи начинающих поэтов. Он давал часть рецензируемых стихов мне, я отвечал авторам от его имени. Он честно делился со мной гонораром, часть которого я мог тратить на квартирную плату. В моих ответах начинающим я писал примерно то же, что рецензенты писали мне. «Уважаемый Имерек, в ваших стихах видно желание описывать то-то и то-то. Природу, любовные переживания, быт и труд советских колхозников и рабочих и тому подобное. Но, к сожалению, вы еще недостаточно освоили технику стихосложения. Не справляйтесь с размером и не владеете рифмой. Учитесь». Читайте книгу М. Исаковского о поэтическом мастерстве и статью В. Маяковского «Как делать стихи». С приветом, Е. Храмов. Заставая меня за этим занятием, Нина ехидно усмехалась и подтрунивала. Как-то я и сказал, ну, ничего, лет через 10. Через 10 лет, охотно подхватила она, я приду к тебе в эту же каморку. Ты будешь уже седой, старый, с выпавшими зубами, горбиться за этой же машинкой и писать «С приветом, Е. Храмов». Я заподозрил, что Нина была бы рада, если бы так все и сложилось. К счастью, ее предсказание не сбылось. В конце концов, мне мой странный роман так надоел, что я стал Нину избегать. Ей это не понравилось. Хотя до того она утверждала, что не испытывает ко мне никаких чувств. Когда я появлялся в институте, она ловила меня в коридоре и назначала свидания. Я на них не приходил. Перехватив меня в очередной раз на выходе из института, она потребовала объяснений. Я объяснил, что при той неприязни, которую она постоянно демонстрирует, в наших отношениях нет никакого смысла. «Тем не менее, завтра всем вечером мы с тобой встретимся на Пушкинской площади», — сказала она, не комментируя моего объяснения. «Не встретимся», — ответил я. Нина с заискивающей улыбкой поздоровалась с проходившим мимо профессором, тут же переменила выражение и злобно прошипела мне в ухо. «Если не придешь, тебе будет хуже. Я тебе такое устрою, что ты пожалеешь». Я не пришел. Она ничего не устроила. И на этом мы разошлись. Вскоре я оставил институт и с тех пор никогда не встречал ее и ничего о ней не слышал. Не знаю, как сложилась ее судьба и карьера, и вообще сложилась ли. Работая над этими заметками, я попробовал найти ее через интернет, ввел в поисковую систему ее настоящие данные. Система никого не нашла, что мне кажется удивительным. Не могу себе представить, что она, способная, честолюбивая, беспринципная и с детских лет настроенная на карьеру, не добилась хотя бы заметности в интернетовской паутине. Упражнение на тему. В юности отделом поэзии заведовал доброжелательный Николай Старшинов. Я дал ему десяток стихотворений, он посмотрел и нашел, что это все неплохо, но напечатать нельзя. Если бы у меня было имя, стихи прошли бы, а без имени их не пробить. Коля спросил, нет ли у меня чего-нибудь о комсомоле. Я сказал, нет. Ну так напиши. Напишешь стихи о комсомоле, мы их опубликуем, а в следующий раз напечатаем эти. Я пошел домой, написал о комсомоле. Старшинов эти стихи напечатал, а остальные так и остались на много лет неопубликованными.